Гуру. Не будет расти дерево, если корни его недостаточно глубоки. А вы корни духа пускаете в мир тонкий. В плотном они будут на поверхности и быстро засохнут. Но в тонком удержатся прочно, ибо тонкое естество переживает плотное. Это и будем иметь в виду при проведении более длинной линии. Она может быть проведена очень далеко и очень высоко, даже за пределы тонкого мира, в мир огненный, который уже вне времени. Так укрепим корни духа. Смотрите, как колеблются и качаются не пустившие корни глубоко. И как им устоять, если корни эти на поверхности? Мудрость веков говорит о глубинах. Основы заложены в них. Явите заботу о том, чтобы укрепить корни.